Глава 20. Так, гвардейцы. Андрей Георгиевич потер руками лицо, отгоняя сон. Давайте еще раз, с самого начала и по порядку. Я ни черта не понял. Я бы на его месте тоже не понял. В такую-то рань короткая стрелка часов на стене еще не доползла до 4, да еще и после возлияния в компании деда, который на моей памяти не раз под настроение употреблял изрядный графин домашней наливки Арины Степановны. В одиночку, хоть и подсытный ужин. Так что вид у Андрея Георгиевича был помятый, мрачный и настолько сонный, что даже всерьез сердиться он, похоже, пока еще не мог. Всю дорогу до Елизаветина мы сидели как на иголках, даже Костя. В конце концов, это он усыпил всех в усадьбе и вытащил меня проветриться в город. И первым сцепился с Воронцовым, а я уже подключился позже. И, как ни крути, все это дело остановило. Демонстрация боевого плетения, рассчитанного на 7-й магический класс, прищемила хвосты шакалам. И ничего по-настоящему серьезного не случилось. Но кроме того, что уже завтра к обеду весь Петербург будет знать, что почти бездарный младший внук князя Горчакова вдруг осилил заклятие уровня капитана гвардии. Дед бы убил, без вариантов. И именно поэтому мы, посовещавшись по пути, решили для начала сдаться Андрею Георгиевичу. Тот проснулся не сразу, едва не вырезал кость булавой, но потом все таки разлепил единственный глаз и, матерясь под нос, кое-как натянул халат, засунул ноги в тапки и прошлепал в кабинет. Там ему, похоже, думалось лучше. Зато все наше сбивчивое бормотание по пути через коридор безопасник, похоже, пропустил или вообще не слушал. Пришлось начинать сначала. «Да чего тут по порядку?» — вздохнул Костя. «В общем, мы с Саней...» «Это я уже понял. Давай конкретнее, Константин. Итак, голова чугунная». Андрей Георгиевич бестолково пошарил по столу, схватил пустую пачку от папирос, крякнул и тут же полез в ящик за новой. Я запоздало подумал, что ему не помешала бы пара чашек кофе, но принести их было некому. Костя намертво усыпил всю прислугу, не самим же идти на кухню. Хотя желание удрать присутствовало, слишком уж тяжелый у безопасника был взгляд. «Подрались у Гижицкой в клубе», — Костя покачал головой. «Точнее, чуть не подрались, с Воронцовым». «Ага, а как там оказались? Удрали?» — мрачно усмехнулся Андрей Георгиевич. «Ты за эти меня с дедом за стол усадила?» «Было дело», — признался Костя. «Вы так Сашку загоняли, что он совсем лета не видел. Это я его подбил, так что...» «Отставить подбил!» Андрей Георгиевич сердито сдвинул брови. «Заставил, скрутил и в город в багажнике вез. Или он все таки сам?» «Сам», — вздохнул я. «Раз сам, то сам ответ и держи. А дальше чего было?» «Машину Воронцова у клуба увидели». Костя откинулся на спинку стула. «Я даже думал не ходить, но чего ж теперь прятаться?» «Много чести», — буркнул я. «Цыц!» Андрей Георгиевич погрозил мне пальцем и тут же зажег на его кончике крохотный огонек, прикуривая папиросу. «Константин, давай дальше». «А дальше просто. Воронцов секундантом нашим», — Костя кивнул в Славкину сторону. «Не поделил чего-то. Я вступился как положено. А там слово за слово, а с Воронцовым человек 10 стоит, не меньше. А за мной Ванька Бахметов. Горячая кровь, татарская. Ну, он его сиятельству, значит, в глаз и...» «Первый полез», — уточнил Андрей Георгиевич. «Нет». Мой однокашник, до этого тихо ёжившийся в кресле, вдруг подал голос. Он молчал в усадьбе и всю дорогу в машине. Я уже почти успел забыть, что мы с Костей прихватили его с собой. После такого не хотелось оставлять Славку одного. Да и с Воронцова осталось бы. Сорвать на нем злобу после нашего отъезда. «А кто же тогда?» Андрей Георгиевич выпустил клуб сизого дыма и посмотрел так, что я всерьез начал задумываться, что лучше бы нам всем троим было выбросить паспорта фонтанку, пробраться в порт, устроиться матросами на какой-нибудь корабль и удрать в Америку. Хотя дедовский гнев наверняка достал бы нас и там. Но Славка выдержал суровый взгляд с неожиданным мужеством. «Это Воронцов», — проговорил он. «Знал, что Сашка с братом пришел. Его тронуть побоялся. А меня, значит, можно. Поймал за ухо и говорил всякое. Про меня и про отца говорил». «Вот ведь сволочь-то, а? Сообразил, что мы с Костей ему не по зубам, и решил отыграться на секунданте». «Ладно, выходит, за дело полезли». Андрей Георгиевич махнул рукой и повернулся ко мне. «А ты-то там каким боком оказался?» «А что, надо было смотреть, как они на кости в десятером?» — проворчал я. «Я же теперь тоже могу дрыться по кабакам». Андрей Георгиевич криво ухмыльнулся обожженной половиной лица. «Думаешь, я тебя для этого учил?» «Для того, чтобы я мог использовать дар, чтобы защитить себя. Я посмотрел безопаснику прямо в лицо. Или других, если нужно. Воронцов напился, как свинья, и не соображал, что делает. Костю могли ранить или даже убить». «Могли?» Андрей Георгиевич снова перевел взгляд на брата. «И что же случилось?» «А случилось то...» Костя отвел взгляд и принялся рассматривать висевшее на стене ружье, будто оно вдруг всецело завладело его вниманием. «Что мой юный братец вдруг отрастил на руке метровый кладенец? И его сиятельство Воронцов и сотоварищи... Уж простите за каламбур, Андрей Георгиевич. Наклали в штаны». «Да ядрить твою!» Безопасник опустил на стол тяжелый кулак. «Ты тут шутки пришел шутить, Константин? Или...» «Или, Андрей Георгиевич», — вздохнул Костя. «В том-то и дело, что или». В первый раз я видел старика по-настоящему удивленным, даже не рассерженным, именно обалдевшим до такой степени, что он даже забыл рассердиться. «Кладенец, значит...» Андрей Георгиевич откашлялся и затушил папиросу в пепельнице. «Запомнил все-таки?» «Запомнил», — я пожал плечами. «Сложно, но можно, только сил еле хватило». «Да понятное дело. Кладенец в 17-то лет». В голосе Андрея Георгиевича послышалась плохо скрываемая гордость. Он явно был сердит, недоволен, но не только. «Пришлось», — осторожно начал я. «Сами понимаете, если бы принялись долбить, покалечили бы кого. А так они испугались, а потом Гижицкая...» «Тихо ты», — буркнул Андрей Георгиевич. «Я думаю». Думал он долго, настолько, что Славка, кажется, даже успел задремать. Но никому и в голову не пришло мешать. В кабинете безопасника воцарилась такая тишина, что даже тиканье часов через несколько минут начало казаться грохотом. Чтобы хоть как-то отвлечься, я принялся разглядывать развешанные по стенам интересности. Старые фотографии, оружие, охотничьи трофеи. Наверняка за каждой вещью стояла занятная история. Я уже не раз бывал здесь, но все время находил что-то новенькое. То, чего не успел как следует рассмотреть раньше. К примеру, вот тот металлический шкаф в углу, прямо под здоровенной лосиной головой. То ли сейф, то ли... «Да уж, задали вы мне задачку, гвардейцы». Андрей Георгиевич заговорил так неожиданно, что мы втроем разом вздрогнули. Но, похоже, зря. Выражение лица у безопасника было, если не добродушное, то хотя бы довольное. Похоже, он придумал, как относительно безболезненно выкрутиться из нашей щекотливой ситуации. «Значит так». Андрей Георгиевич прикурил очередную папиросу. «То, что в итоге обошлось без драки, это хорошо. А вот то, что Саша перед всем светом размахивал кладенцом, это сами понимаете». «Я не размахивал», — встрял я. «Так, зажег попугать». «Неважно». Андрей Георгиевич махнул рукой. «Главное, что никого не прибил, а остальное как-нибудь замнём. Может, Багратиону позвонить?» Я вспомнил недавний разговор с главой третьего отделения. Он тоже говорил: «Ты с ума сошел его светлость по такой ерунде дергать?» Костя покачал головой. «Нет уж, не надо там Багратиона. Сам в город поеду. Навещу пару человек. Попрошу, чтобы не болтали лишнего». «Уж попроси, Константин», — кивнул Андрей Георгиевич. «Я тоже займусь. Может, и пронесет. Много они там увидели в темноте-то». «А с дедом чего?» — тоскливо поинтересовался я. «О деду мы пока говорить не будем». «Даже так?» «И не смотри на меня. Дед из меня голову снимет, если узнает, что я тебе кладенцу научил. Потом, может, даже наградит, но сначала снимет». Андрей Георгиевич усмехнулся, но тут же снова сердито нахмурился. «Только ты не думай, что проскочишь. Сами кашу заварили, самим и расхлебывать. И для тебя работа найдется. «А я и не против, особенно если эта самая работа позволит хоть ненадолго вырваться из усадьбы в Питер. Может быть, даже снова заглянуть в кристалл, да и вообще. Не сидеть же в заперти до конца лета». «Андрей Георгиевич, а мне что делать?» — жалобно простонал Славка. «Домой надо, отец волнуется, наверное, уже». «В 4 утра? Постелим тебе где-нибудь, а утром прикажем в город отвезти. Или Константин сам отвезет, ему по пути». А по-хорошему посидел бы лучше здесь пару дней. А то без нас тебя Воронцов со своими янычарами выловит и в асфальт закатает». Андрей Георгиевич пододвинул к себе пепельницу и протяжно вздохнул. «Лицеисты, мать вашу за ногу».